Глава 14. На рассвете, пока город мирно спал, в здании Совета Федерации царил хаос. Люди бегали туда-сюда, обсуждая последние новости. Шпион найден. Но никто не мог смириться с фактом, что все это время предатель был так непростительно близок. В небольшом зале собрались члены Совета. Заспанные, они сидели за столом в ожидании предварительного допроса. В углу один из помощников пытался наладить связь с мозгом. Давалось это с трудом. Необъяснимые помехи мешали установить трансляцию с Эгисом и главой Соломоном. По обе стороны от прохода стояли прозрачные стулья в несколько рядов. На них, перешептываясь, сидели советники и высокопоставленные чиновники. «Я не могу в это поверить!» — Картер стыдливо опустил глаза. «Столько лет бок о бок, как я не заметил, как упустил!» «Не корите себя, капитан!» Грант сидел как истукан и смотрел перед собой. «Не вы один доверяли ему». «Что теперь с ним будет?» Голос Алисы дрожал, а настороженные взгляды сидевших в 3 метрах напротив нее членов Федерации напрягали. «Не знаю. Совет заключит его под стражу, а дальше его будут судить за предательство и измену родине». Филипп тяжело вздохнул. «Раньше этим занимались анценты, а сейчас...» Грант задумался. «Наверное, мозг». В зале становилось оживленнее. Многие не могли поверить, что шпион – один из них, и лично пришли убедиться в этом. Двери открылись, в зал вошел Киссо. Он обеспокоенно смотрел по сторонам в поисках друзей. Алиса обернулась и помахала ему рукой. Посол кивнул и присоединился к ним. «Как вы?» – он посмотрел на капитана. «Мой добрый друг – предатель. Как я, по-вашему?» «Прошу простить сердечно, понимаю я, но нужно нам в руках себя держать и успокоиться немного. Не знаем мы, что он диктатору успел поведать. Возможно, уже и лайты на подходе к Терадейту». В суматохе Картер совсем забыл о безопасности. Киссо прав. Если доносчик рассказал Версу о местонахождении Эфира и карт, армия владыки уже на полпути сюда. «Мы должны перевести Алису и вас на другую планету. Чем скорее, тем лучше», — сказал Филипп. «Нет, останемся мы здесь», — ответил Анцент. «На пороге войны ни одна из планет не примет артефакты. Слишком напуганы. А от владыки укрывать нас, что прятать раненого кролика ото льва голодного». «Агрейторы примут вас», — запротестовал Грант. «Мы никогда не боялись илайтов и не раз заставляли их бежать, поджав хвосты». «Благодарю», — Киссо преклонил голову. «Раса ваша уникальна, но, зная я, что армии агрейторов готовятся на Тарадейт к полету, помогут людям защитить планету от захватчиков они, а значит, будет безопаснее нам здесь остаться». Дверь с грохотом распахнулась. Присутствующие обернулись. На пороге появился лейтенант Адамс. Он стоял прямо, заложив руки за спину. Позади него 2 солдата. Ричард обозленно посмотрел на членов Совета Федерации, переговаривающихся друг с другом, затем на Алису. Он устало улыбнулся ей и уверенно пошел вперед. Сделав несколько шагов, лейтенант обернулся и дал знак солдатам. Те кивнули, и в зал под конвоем вошел канцлер Вуд. Его руки были закованы в наручники. Он медленно шел вперед под недовольные крики людей. Разгневанные и обиженные, они посылали в его адрес проклятия и ругательства. Вслед за конвоем шла Элизабет. Ее глаза были красными и опухшими от слез. Она смотрела вперед спокойно и уверенно. Ни одна скула не дернулась на ее красивом лице. Элизабет заняла место за столом, сев с краю от членов совета. «Филипп!» Грегори остановился рядом с капитаном. «Филипп!» Но солдаты грубо толкнули канцлера в спину, не давая возможности объясниться. Картер качал головой. Он столько лет был знаком с Вудом и мог поклясться, что тот никогда бы не сделал ничего подобного. Неужели Филипп так жестоко ошибался в нем? Доказательства вины канцлера были неоспоримы, но капитан сомневался. Быть может, он пытался снять с себя вину за разоблачение друга? Ведь именно Картер поручил своему человеку присматривать за Грегори, а лейтенант Адамс всегда четко следовал его приказам. В тот же день Ричард связался с мозгом и попросил разрешения установить над Galaxy Corp и зданием Совета Федерации облачный купол для перехвата исходящих трансляций с Терадейта. И несколько часов назад из квартиры канцлера Вуда был совершен звонок на Эфет. Перехватив и вычислив сигнал, спецгруппа армии ОПС прибыла в Galaxy Corp. кабинете Грегори они обнаружили транслятор и наспех собранные чемоданы, которые стали еще одним подтверждением его вины. Он собирался бежать. Даже успел зарезервировать шаттл до Фридума, нейтральной планеты, находящейся недалеко от Эфета. «Канцлер Грегори Вуд», — громко сказал полный мужчина, сидевший во главе стола. «Вас обвиняют в шпионаже против Терадейта, Объединенного планетарного союза и Межпланетной организации защиты галактики. Что вы можете сказать в свое оправдание?» Присутствующие с укором уставились на преступника, ожидая от него хоть каких-либо объяснений. Им было интересно знать, что сподвигло его предать галактику, родину и человечество. «Сенатор Хейс», — Вуд поднял глаза, — «я не виновен. Меня подставили». «Ну еще бы», — ехидно буркнул Адамс, за что получил от Кисо несильный удар локтем в бок. «Тогда как вы объясните звонок, совершенный вами в 19.07 по фортлендскому времени на Эфет?» Боб Хейс, испытующий, смотрел на Грегори, не веря ни единому его слову. «Я никуда не звонил. В это время мы с женой собирались на ужин». «Об этом мы знаем». Сенатор что-то внимательно рассматривал на планшете. «Камеры видеонаблюдения, установленные в коридорах Galaxy Corp, подтверждают, что вы покинули свою квартиру в 20.39». Глаза Вуда забегали из стороны в сторону. Он пытался вспомнить события прошлого вечера. После возвращения на Тарадейт канцлер вместе с гостями направился в комплекс, где его ждала супруга. Затем горячая ванна, обед и непродолжительный сон. До самого ужина он не покидал квартиру. Видимо, пока они с женой дремали, кто-то сумел проникнуть в их дом и позвонить на Эфет, решив тем самым убить двух зайцев сразу: передать послание владыке Версу и подставить Грегори. «Значит, кто-то пробрался ко мне в номер. Ни одна живая душа, кроме вас и вашей жены, не входила и не выходила из квартиры в период...» Сенатор взглянул на планшет. «С 15.32 до 20.39». «Нет, этого не может быть. Отпираться бесполезно. Лучше очистите свою совесть и расскажите совету, что вы успели сообщить диктатору Версу». «Я ничего никому не сообщал». Грегори впал в отчаяние. «Я не шпион. Зачем мне предавать Терадейт?» «Ради денег», — вскочил мужчина в круглых очках, сидевший на заднем ряду. «В Фортленде все знают о том небольшом выходном пособии, что решила выплатить вам Федерация». «Неправда!» — закричал Вуд, разозленный выпадами в свой адрес. «Это гнусная ложь!» По комнате пронеслась волна криков и споров. Зал разделился на два лагеря. Небольшая группа людей верила канцлеру и пыталась отстоять его интересы. Но большинство было уверено в подлом предательстве Вуда. Они вопили друг на друга, доказывая свою правоту. Так продолжалось несколько минут, пока сенатор Хейс не ударил мощным кулаком по столу. «Тишина!» — крикнул Боб, потирая ушибленную руку. «Еще на Эгисе вы стали вести себя странно. Без разрешения нарушили устав Терадейта и согласились вступить в войну без соответствующего разрешения Федерации. Затем проявили подозрительный интерес к эфиру и часам Хроноса». Сенатор посмотрел на Грегори и спрашивали, когда и куда их перевезут. «Объясните нам это». «Простое любопытство». Канцлер отвел глаза в сторону. Так он делал только в одном случае, когда врал. «Зачем ты хотел сбежать?» Картер встал с места и пронзительно посмотрел в глаза друга. Грегори молчал. Только два человека в этом зале могли отличить ложь от правды. Это Филипп и Элизабет. Их дружбы он дорожил прежде всего. «Я испугался». Он виноват опустил глаза. «И хотел увести свою семью подальше от предстоящей войны. Диктатор Верс рано или поздно узнал бы о девушке и привел свою армию сюда». «Грегори...» Картер качал головой. «Да, мне страшно». Канцлер посмотрел на каждого в зале. «А вам нет? Разве бояться это преступление?» «Нет». Сенатор не верил ему. Хейзу никогда не нравился добродушный канцлер, который пользовался огромной популярностью у жителей Терадейта. Будь Вуд чуть смышленнее и наглее, то давно бы занял это место в Совете. «А шпионе для врага преступление. Уведите его». «Вы совершаете ошибку!» Грегори пытался вырваться из рук солдат. «Лиза! Филипп! Я не виновен!» Один из офицеров толкнул его в сторону выхода, отчего канцлер едва смог удержать равновесие и не упасть. Он понял, что попытки оправдаться перед Советом Федерации ни к чему не приведут. Друзья больше не верят ему, бюрократы мечтают посадить, а доброе имя его семьи запятнано навсегда. «Подстилка Верса!» – так между собой его сейчас называют когда-то хорошие знакомые и коллеги. Все потеряно. Честь, статус, свобода. Он обреченно опустил голову и спокойно пошел вперед. Когда двери за конвоем закрылись, Хейс повернулся к Элизабет и сказал: «Мисс Картер, с этого момента вы официально назначены новым канцлером Террадейта. Все необходимые документы мы уже подписали». «Хорошо, сенатор». «Все свободны», — громко сказал Хейс. «Капитан Картер, посол, я прошу вас задержаться». Зал быстро опустел. Все разбрелись по кабинетам, обсуждая заседание. Алиса, Грант и Адамс остались ждать друзей за дверью. Картер и Кисо подошли к членам совета. Экран на поверхности стола горел. На нем появилось изображение главы мозга Инна Соломона. «Мне только что доложили о поимке шпиона. Это правда? Вуд, тот самый предатель?» «Да, глава Соломон», — Хейс покачал головой. «Я все еще не могу поверить в это. Вам удалось узнать, что канцлер успел рассказать Версу?» «Нет, он молчит». Инна задумался. К такому повороту событий он был не готов. Планетарные армии только начали слияние и еще не были готовы к войне. На мобилизацию уйдет минимум несколько дней, а защита Террадейту нужна немедленно. «Что ж, агрейторы отправляют свои войска. Завтра на рассвете они должны быть у вас. Если возникнет необходимость, мы постараемся выслать к вам подкрепление». «Спасибо, глава Соломон. Нам бы не хотелось повторить судьбу анцентов». Хейс печально взглянул на Кисо. «Мы этого не допустим», — уверенно ответил Инна. «Капитан Картер, не выпускайте девушку из вида. Возможно, канцлер Вуд действовал не один». «Хорошо. Сенатор Хейс, свяжитесь со мной, как агрейторы достигнут Террадейта». Боб утвердительно кивнул. Экран потух. Филипп, Кисо и Элизабет вышли из зала. Их ждал Адамс, Грант и Алиса. Они взволнованно обсуждали последние события, но, увидев друзей, притихли. «Я не верю», — Лиза закрыла глаза руками. «Только не Грегори. Он не стал бы этого делать. Никогда. К сожалению, доказательства говорят об обратном». Филипп приобнял ее. Он был разочарован не меньше остальных. «Капитан», — сказал Грант, — «а может, он говорил правду? Вдруг его действительно подставили? Хотел бы я в это верить». Алиса смотрела на расстроенных Картера и Элизабет. Они тяжело переживали предательство друга. Хоть она и знала канцлера Вуда всего пару дней, но почему-то сомневалась в его предательстве. Интуиция говорила, что Грегори невиновен. «Нужно провести собственное расследование», — предложила Алиса. «Нет, мы не можем отвлекаться», — запротестовал Адамс. «Возможно, и Лайты на полпути сюда». «Ричард прав», — сказал Картер. «Сейчас мы должны думать о вашей скисо безопасности. Пришло время поднимать войска и готовиться к атаке. Я займусь этим, а вы идите по домам и отдохните». «Я помогу», — решительно сказал Адамс. Разве молодой лейтенант мог уснуть, когда Террадейт стоял на пороге войны? Капитану понадобятся все солдаты, готовые сражаться, а Ричард знал много отставных офицеров, которые с удовольствием вернутся на службу. «Хорошо», — с благодарностью улыбнулся Филипп. «Но вы», — он посмотрел на Алису, которая вовсю собиралась остаться, — «идите отдыхать. Если Элайты нападут, мы должны быть готовы. А ослабшие и уставшие вы вряд ли сможете выиграть войну. Идите». Филипп посмотрел на Кисо и добавил: «Присмотрите за ней». «Все непременно». Анцент взял ее за руку и повел к выходу. Выйдя на улицу, Алиса остановилась и пристально посмотрела на Кисо. Стоит ли ей поделиться с ним своими сомнениями насчет Грегори? Или придержать это громкое заявление при себе? «Не нравится мне это, Кисо. Ох, не нравится». «Почему?» «Все слишком просто и очевидно. Сам подумай. Шпион. Он столько времени успешно скрывал свое присутствие и вдруг прокололся на такой мелочи, как звонок Версу. Что-то тут не так». Анцин задумался. Доказательства указывали на канцлера Вуда, но предположение Алисы не было лишено смысла. Доносчик ловко прятался от мозга и всевидящего ока Галактического Совета, а тут допустил роковую ошибку, да еще и так вовремя. Армии Альянса объединяются перед угрозой. Разоблачение лжешпиона успокоит командование ОПС. Они потеряют бдительность и истинный предатель продолжат свое темное дело. Если Алиса права, их враг умнее и коварнее, чем предполагал Кисо. «Возможно, правда есть в твоих словах», — сказал посол. «Шпион вдвойне тогда опасен. Нам осторожнее нужно быть».